Сочинение на уходящую тему. Головокружительно уходит вперед технический прогресс. Я и не пытаюсь бежать с ним наравне. Отпущенного на мой век времени остается все меньше и меньше. Или я его прожил? Для чего мне интернет? Вернет ли он прошлое? А, собственно, зачем оно мне, прошлое? Потому что беспомощен перед настоящим и совершенно не могу представить будущего. Говорят, посредством интернета можно общаться со всем миром. Это нам-то, неспособным услышать друг друга. Всю жизнь размышлял о самоценности мысли, невысказанной вслух. Размышлял о мысли, стилистический оборот писателя. Но я действительно размышлял, а тем временем мысли наслаивались друг на друга, перебивали непредсказуемостью ассоциаций, и было необходимо, бросив все, записывать, но уже терялась связующая нить, исчезали первозданность и глубина, и бумага являла собой жалкие выжимки вдохновения. Вдохновение, растворившегося внутри. Изобретен речевой адаптер. Наговариваешь на него все, что приходит в голову, и в то же мгновение сумятица твоих мыслей воспроизводится на экране монитора. Долгими безумными ночами я ломал ручки и разбивал в кровь пальцы. Тогда мне довелось узнать, как не успевает за мыслью рука, держащая перо. Речевой адаптер, с которым можно разговаривать часами. Позже бы я отсекал лишнее, словесную чепуху, добираясь до каркаса своего замысла, и был бы упоительно счастлив этой работе. Мне нужен адаптер, и нет на него денег. На главное составляющее основу нашего предназначения всегда не хватает денег. Художнику на кисти, мне вот на адаптер. Так проходит жизнь. Речевой адаптер — часть технического прогресса, возможно, лучшее. Примирил бы он меня с действительностью? Не знаю. Все чаще я прихожу к выводу, что скоро моим единственным читателем буду я сам. Человечество утратило связь времен. Слово, скрипичный ключ, гуашь на холсте растворяются в 20-м столетии. Зачем они молодому, энергичному человеку с ноутбуком в руках? Там, на пороге космических скоростей. Электронный цыпленок Тамагочи вытесняет из нашей жизни бродячих собак. Слово становится знаком, музыка — производной синтезатора, необходимые мысли заложены в компьютерную память. И все дальше остаются за иллюминаторами бизнес-класса сквозняки, в разбитых стеклах телефонов-автоматов, треск керосиновой лампы, грибные озера, прямоугольники писем, начинающиеся словами «Дорогие Татьяна Львовна, Николай Васильевич, дети Анечка и Сашенька». Конечно, это не рассказ, размышление о мыслях, которые я попробовал записать. В институте нас учили придерживаться строгих литературных форм. Долгие годы я придерживался, пока не прочел в предисловии к сборнику стихов одного поэта такие строчки. «Кто-то любит кашу, кто-то компот, а я люблю кашу с компотом». Стихи мне понравились, а сочинить кашу с компотом так и не удалось. Пусть это будет еще одной попыткой. Или последней данью литературе. Кто знает, может, скоро знак равенства между количеством слов и центов станет для меня нормой. Смотрите, как это просто. Он стремительно выдернул из-за пояса ПМ с глушителем и дважды выстрелил в исказившееся от страха лицо Хрипатова. И попробуйте докажите, что это не литература. Читают-то это и только... мы покидали поле брани, и за незримую чертой ту женщину с цветком герани забыл придуманный герой. Мы уходили из искусства туда, где смокинги и смок владеют первозданным чувством и пылью пройденных дорог. Пыль пройденных дорог, намертво въевшаяся в нас. Когда-то я отказался от женщины, которую любил. Отказался неосознанно и всю последующую жизнь пытался осмыслить свое импульсивное решение. И лишь недавно понял, то была рука провидения. Позже мы встретились. Вежливые дети, одни из первых по успеваемости в классе, муж в народном образовании, фарфоровая супница на столе, запланированный семейный отпуск, абонементы в большой зал консерватории, работа поближе к дому. Пыль московских улиц постепенно оседает на костюме. Два раза в год ему требуется химчистка. Я представил, что все это могло быть со мной. Пройденные дороги, северные трассы, минные поля, горный серпантин. Если бы парни всей земли... Что-то они должны были сделать, парни, что-то хорошее и очень светлое, следуя тогдашней доктрине о всеобщем торжестве коммунизма. Я услышал эту песню еще мальчишкой, и вот мы выросли и взялись за оружие, все, каждый за свое. Мы убиваем друг друга по-разному, и реже всего на войне, потому что на поле боя погибают самые беззащитные, как ни парадоксально. Сколько их было, войн? На мою долю выпало 3 в течение 5 лет. На одних казалось невозможным уцелеть, другие напоминали бесконечное вооруженное путешествие по горным перевалам. Убивали на тех и на других. На первых смерть была ближе и осязаемей, на вторых являлась неожиданно, в тот момент, когда ты протягивал руку к кусту боярышника. Здесь не говорят торжественных слов и не голосят над погибшими. Ужас войны в ее обыденности. И лишь время спустя, пройдя все круги ада, ты начинаешь сознавать, что вытащил счастливый билет. А было этих билетов на пальцах перечесть. И, сознавая все, возвращаешься обратно. Война перечеркнула мою жизнь, словно ничего не было до нее. Это трудно понять окружающим, а мне невозможно объяснить. Как объяснить состояние человека тягучей, как смола афганской ночью, обманчивую тишину которой нарушают редкие трассирующие очереди, думающего не о возвращении домой, а о том, как он ступит на пыльную душанбинскую взлетку, возьмет частника, доберется до Центрального парка и сядет пить с капитанами и майорами, которые в сущности являются ему чужими людьми. Судьба свела нас на одних дорогах войны, и потому мы были счастливы видеть друг друга живыми и не скрывали своего счастья. Стремиться на войну в 40 лет глупо, по меньшей мере безрассудно. Говорить об этом неловко, и все-таки мы уходим. Мы не то чтобы не довоевали, но рано или поздно наступает день и час, когда необходимо прикоснуться друг к другу локтями, ощутить ту самую неразрывную связь совместно пройденных дорог, а потом сидеть и говорить о том, о чем больше никогда и ни с кем не поговоришь. А может, и не довоевали? Наши войны, больше значившиеся в официальных сводках вооруженными конфликтами, где шансов выжить было ровно столько же, сколько и умереть, ничтожны по сравнению с той единственной, великой отечественной. Мы не добрали тех ощущений, после которых уже не хочется ничего, кроме как валяться в измятой росной траве, слушать треск кузнечиков над головой и сознавать свою неубитость. Небо в этот час должно быть синее и бездонное, река холодная и небыстрая, а месяц — май, легший на плечи четырехлетней усталостью только что окончившейся войны, усталостью, опустошающей настолько, чтобы уже никогда не хотелось браться за оружие. Опустошение войной, еще не пережитое нами. Когда я умру, поставьте над моей могилой обыкновенный, сваренный из нержавейки обелиск с красной жестяной звездочкой. Не из-за принадлежности к какой-либо политической партии, а лишь потому, что душа моя и мысли навсегда остались в той эпохе. Я пережил свою эпоху на 15 лет. Вероятно, буду жить и дальше, в бесконечном противоречии с окружающим миром, которого никогда не сумею постичь. Раньше я не принимал эмиграции. Оборвать связь с родиной казалось мне невозможным. И вот я стал эмигрантом своей эпохи, садом без зелени, ростком, занесенным на крышу небоскреба. Я пустил корни и, задыхаясь, пробился через толщу синтетической кровли, а пробившись, понял, что стремление к жизни еще не есть жизнь. Нас тогда было много на этой крыше, теперь почти никого. Положите меня рядом с Гроссманом на Троекуровском кладбище. Я буду разговаривать с ним оставшуюся вечность. Именно с ним мне необходимо поговорить о мужестве и одиночестве писателя, о великом таинстве слова, о времени, стирающем слова. Но есть ли что за гранью нашего бытия? За всю жизнь мне так и не довелось получить подтверждение существования высшего разума. И когда я истово молился, взывая к милосердию, и неистово отвергал, результат оставался неизменным. Война лишила меня ноги. Несколько лет под Новый год сын просил у Деда Мороза ногу. «Прошу тебя, верни моему папе ногу. Пусть завтра утром она будет лежать под елкой». И ничего не просил для себя. Дед Мороз и Господь Бог были для него тождественны. «Они могут все», — убеждали взрослые, давно разуверившиеся в этом убеждении. Однажды он попросил не ногу, а конструктор Лего, один из невероятных конструкторов, завораживающих сознание детей его возраста. Была тяжкая ссора, сына упрекнули в жестокости и равнодушии, он плакал, по-детски защищаясь, просил прощения. Ему не за что было просить прощения. Именно тогда он стал взрослым, мой сын. «Чудо не случится», — понял он. «Никто не вернет потерянной ноги, и вообще в этой суровой и неприглядной действительности, с которой он начинал понемногу сталкиваться, надо рассчитывать на себя самого и на родителей, пока ты маленький, а они большие и сильные, и с ними ничего не страшно». Так и возник под новогодней елкой конструктор, потеснив Деда Мороза, а вместе с ним и волшебные заблуждения детства, рано или поздно оставляющие нас навсегда. Мне думается, высший разум все-таки есть, и его предназначение — не вмешательство. Да и можно ли разобраться в людской чехарде, в дрязгах, жестокости, войнах, любви и ненависти, добре и зле опутавших человечество? Можно ли разобраться в отношениях людей, проживших в любви и взаимопонимании много лет, и разошедшихся только потому, что на глаза мужу постоянно попадались брошенные женой ключи, для которых он когда-то специально повесил полочку в коридоре? Человек устроен просто и сложно одновременно. Борьба противоположностей сопровождает нас от первого до последнего шага. Где-то посередине покоится высший разум. Постичь его пытается каждый и уходит, не постигнув. Так о Боге и о себе думаю я. Ничего не утверждавший, талантливый и беспомощный, великий русский писатель Василий Гроссман в отношении к Богу был непреклонен. 15 сентября прошлого года я видел казнь 20 тысяч евреев, женщин, детей и стариков. В этот день я понял, что Бог не мог допустить подобное, и мне стало очевидно, что Его нет. Каждый из нас отвергал и был отвергнут. Встретимся ли мы за гранью бытия? Нам не довелось поговорить здесь, скорее всего, не поговорить и там. Так для чего мне соседство с Гроссманом? Чтобы в тени его надгробия кто-то заметил и мое, обронив ненароком: «Смотри-ка, а ведь я знал этого малого, тоже, кстати, писатель». Ничего, не Гроссман, конечно, хотя местами недурно, и был бы прав. Все у меня получалось местами, и в литературе, и в жизни».